Процесс старения идет вспять. Мне часто приходят письма, которые сводятся к одному и тому же. Возможно ли с помощью трансерфинга сохранить молодость, обрести здоровье, улучшить свою внешность, повысить жизненный тонус? Что вы сами делаете в этом направлении? Чем питаетесь? Какие упражнения выполняете? Вновь приходится возвращаться к этой теме по причине ее популярности. Конечно, вам, уважаемый читатель, все это может быть неинтересно, если вам еще не исполнилось 35, а может и 30 лет. Но все рано или поздно кончается, и наступает время, когда, созерцая храм своей души, приходится с грустью констатировать «Здравствуй, пивной живот!» или «Здравствуй, целлюлит!». То, о чем пойдет речь далее, кому-то может опять показаться не имеющим отношения к трансерфингу. Однако это совсем не так. Все, что касается здоровья и энергетики, является одной из важнейших составных частей трансерфинга, нравится вам это или нет. Без наличия достаточного количества свободной энергии управление реальностью невозможно в принципе. Вообще-то, чем питаюсь и занимаюсь я сам, не имеет значения. У каждого индивида есть свои особенности, вкусы и предпочтения, поэтому единой схемы существовать не должно. О своих личных предпочтениях могу рассказать разве что с целью дать хоть какую-то иллюстрацию. Чего удалось достичь мне самому? Раз в несколько лет я встречаюсь со своими одноклассниками. И всякий раз поражаюсь, какими они были свежими и юными когда-то, и как постарели сейчас. Их же, в свою очередь, поражает то, что я не меняюсь, каким был, таким и остаюсь. И вот бывшие одноклассники начинают меня пытать, как мне это удается. Я отвечаю, что отдаю предпочтение только натуральным продуктам и питаюсь преимущественно живой пищей. Но они даже не понимают, о чем идет речь. Как ни парадоксально, хотя в мире маятников это скорее закономерно, современный человек очень мало осведомлен о том, что именно губит его красоту, отнимает здоровье и энергию. Сначала повторю не совсем тривиальный постулат, о котором уже упоминал. Так называемого статус-кво не существует. Есть либо развитие, либо деградация. Это означает, что с того момента, как ваше тело выросло и сформировалось, начинается процесс его деградации. И если храму души не уделять внимания, он весьма скоро превратится в руины. Ну, может быть, вам этот процесс покажется не таким быстротечным, потому что сами с собой вы живете долго и каждодневно, поэтому изменения почти незаметны. Но взгляните на окружающих, как быстро они стареют. Взять, например, актеров кино и театра. Вы видели, какими они были совсем недавно и как сильно изменились к настоящему времени? Едва ли вы сами желаете скорейшей встречи со своей старостью. Кто-то может сказать: «Такова жизнь, невозможно победить неизбежность, нужно смириться и принять». Чёрта с два. Лично я не хочу ни с чем мириться, а в особенности внимать маразматическим сентенциям невежд. Невежество состоит в том, что люди при всей своей образованности не имеют понятия об элементарных принципах здорового образа жизни. Конечно, всем известно, что пить и курить вредно, а заниматься спортом полезно, мясо есть вредно, а овощи и фрукты полезно. На этом познания практически исчерпываются. Невежество, которое, как известно, торжествует, причисляет живое питание к одной из диет, а то и вовсе отвергает как глупую блажь. Так что же это на самом деле, блажь или способ питания людей третьего тысячелетия? Цивилизации третьей волны. Для меня это уже не вопрос, поскольку результат я вижу буквально на своем лице. Итак, живое питание — это питание продуктами, которые не подвергались тепловой и химической обработке. Не путать с вегетарианством, которое, на мой взгляд, при неумелой практике может нанести серьезный ущерб здоровью. Повторим простую аналогию. Организм человека подобен батарейке, живет до тех пор, пока заряд не иссякнет. Так вот, когда вы питаетесь мертвой пищей, прошедшей тепловую обработку, заряд расходуется очень быстро. Но если в ваш рацион входит по большей части живая пища, батарейка почти не садится. Представьте, что у вас есть фонарик, который вы очень редко включаете. Батарейку можно не менять годами. А если он у вас горит постоянно, сами знаете, что надо делать с таким же постоянством. Вот только вашу личную батарейку заменить невозможно. Она сядет, а вы тихо погаснете. Что может входить в рацион живого питания? Очень просто. Все, что можно есть в сыром виде. Если продукт без тепловой обработки неприятен на вкус или вообще несъедобен, употреблять его не следует. Например, мясо в сыром виде отвратительно. К тому же оно несет в себе деструктивный алгоритм, программу, которая для вас означает одно — самоуничтожение. Это труп когда-то живого существа, обладавшего относительно высоким уровнем осознанности. А это значит, существо осознавало, что его убивают, когда его убивали. И эта последняя мыслеформа запечаталась в его тело как программа. Вот что это значит. Несколько слов о морепродуктах. Наверное, удивительно, неужели все это можно есть в сыром виде? Не только можно, это гораздо вкуснее. Правда, поначалу немного непривычно. Вареный белок неполноценный. Он разрушен и гораздо хуже усваивается. Между тем, сырые морепродукты, особенно моллюски, помимо белка, содержат в себе все необходимые витамины и минералы. Вы можете съесть маленькую порцию такого морского коктейля, и по КПД это будет намного эффективнее, чем килограмм приготовленного мяса с овощами. Конечно, надо еще знать, как это готовится. На одну порцию берется 200-300 граммов свежемороженных морепродуктов. Можно составить коктейль из разных видов. Тщательно промывается холодной водой, размораживается, можно в еле теплой воде, нарезается, добавляется свежая зелень, универсальная приправа или аджика, сок лимона или яблочный уксус, или просто один сок лимона. Солить это не требуется. И не стоит это мешать больше ни с чем, в том числе с хлебом. Лук, чеснок, хрен можно. Конечно, продукты должны быть действительно свежемороженые. Если после разморозки ощущается прогорклый запах, такое есть нельзя. Креветки следует покупать дикие, а не выращенные. Кальмары, правда, не всякие можно есть сырыми. Аргентинский кальмар, крупный, светлая кожа в крапинку, в сыром виде слишком жесткий, как резина. Лучше всего для этого подходят небольшие, с фиолетовой окраской, например, дальневосточные. Точно так же можно есть и морскую рыбу. Правда, не всякая сырая рыба приятна на вкус. Из широко доступных для этого лучше всего подходит дикая лососевая рыба, пеламида, скумбрия, сельдь, мойва. Форель и семгу сейчас выращивают в искусственных условиях и неизвестно, чем кормят. Это так называемая морская скотина. На вкус вроде ничего, однако ее предпочтительно избегать. Пресноводную рыбу в сыром виде есть однозначно нельзя. В наше время единственной экологически чистой пищей можно считать только морепродукты. Из всех растений наиболее чистыми являются морские водоросли. Как вы понимаете, это самое, что ни на есть, реликтовое из всех видов пищи. Даже плазма нашей крови по своему составу сходна с морскими водорослями. Морскую капусту, ламинарию, нужно готовить, как и все прочее, только самому, потому что все остальные нормальные люди ее варят, не знаю зачем. Наверное, чтобы уничтожить все полезное, что в ней имеется. Да и на вкус вареная капуста малоприятна. Если свежемороженая морская капуста не продается, можно купить сушеную. Теперь, как писал Маяковский, поговорим о дряни. Бытует мнение, что сырыми морепродуктами можно отравиться или в кишечнике от них могут завестись гости. Мой многолетний опыт подсказывает, что это не так. Конечно, если не экспериментировать с экзотическими видами рыб и моллюсков, не есть продукты с прогорклым запахом и не притрагиваться к сырой и вяленой пресноводной рыбе. В наше время с гораздо большей вероятностью можно отравиться молочной продукцией. Ну а червей в кишечнике уж точно не будет, если питаться преимущественно живой пищей и регулярно есть чеснок, острый перец, хрен и другие антипаразитарные приправы. Ведь это и полезно весьма к тому же. Смысл не в том, чтобы убегать от паразитов, что невозможно, а в том, чтобы создавать в своем организме условия, невыносимые для их существования. Подцепить паразитов можно массой других способов. К сведению, яйца глистов, например, могут быть на любых предметах обихода, на деньгах, телефонных трубках, перилах общественного транспорта, в воздухе, везде. Так что сырые морепродукты или рукопожатие с симпатичным человеком – какая разница? Все равно придется либо постоянно делать антипаразитарные чистки, либо принимать гостей. По мне, так лучше уж питаться тем, чего паразиты не терпят – живыми и антипаразитарными продуктами. Гости, как правило, хорошо себя чувствуют и размножаются лишь в гнилостной среде, которая образуется от мертвой пищи. Уж извините за неприятные подробности. Птичьи яйца, без трещин, тщательно вымытые горячей водой, имеет смысл употреблять только в сыром виде или всмятку. О холестерине можно не беспокоиться, его там нет, это один из мифов. Точнее, яичный желток содержит в себе как раз полезный холестерин, необходимый организму. Действительно плохой холестерин, который откладывается на стенках сосудов, происходит от животных жиров и жареной пищи. Яичный белок плохо усваивается, поэтому его можно вообще не есть, но это кому как нравится. По поводу сальмонеллы скажу вот что. Если боитесь заразиться, не ешьте яйца вообще. Без них вполне можно обойтись. Яйца, сваренные всмятку, от сальмонеллы не спасут. А вкрутую их есть не имеет смысла, все полезное сварилось. Очень большие у меня сомнения и по поводу того, что, дескать, очень полезно выпивать в день стакан сухого красного вина. Скорее всего, эту легенду придумали человеки, которым просто нравится пропустить стаканчик-другой. Спирт, как ни крути, в любом виде остается ядом, особенно если принимается каждый день. От алкоголя мозг буквально сморщивается и вырождается. Сей факт хорошо известен врачам, которые занимались вскрытием. Вот стакан гранатового сока – это действительно великая польза для организма. Только сок, естественно, должен быть свежевыжатым. Последний совет. Как следует начинать прием пищи? Известно, что многие народы и по сей день перед едой проводят различные ритуалы. Посвящение пищи Богу, молитва и так далее. Не думаю, что Богу вся эта суета так необходима. А вот вам лично очень может пригодиться зарядка пищи, энергии и намерения. Для этого поставьте тарелку на стол между ладонями и создайте там энергетическое поле. Если не получается ощутить это поле физически, представьте его хотя бы в воображении. Затем проговорите вслух или про себя мыслеформу. Мыслеформа может содержать все те намерения, которые вы хотели бы осуществить. Например, «Эта пища меня очищает и питает всем необходимым. Мой организм очищается, обновляется и омолаживается. Я выгляжу просто шикарно. У меня идеальное здоровье, сильная энергетика и мощный интеллект. Я легко справляюсь с любыми проблемами. Я великолепно делаю свою работу. Деньги идут ко мне все возрастающим потоком». И так далее, что для вас является наиболее важным. После декларации мыслеформы возьмите руками создавшееся между ними поле и вотрите его в живот. Так ваша пища будет заряжена энергией намерения, и можете не сомневаться, это сыграет свою роль. Подробнее о питании натуральной, преимущественно живой пищей в книгах «Чисто питание» и «Кухня предков». Принципы такого же натурального движения и соответствующие упражнения в книге «Трансерфинг себя». И, наконец, последние несколько слов о натуральной косметике. Почему она должна быть натуральной? По той же причине, что и пища. Чем ближе к природе то, что вы потребляете, тем выше вибрации вашей энергетики. А это значит, что маятникам будет трудно вас зацепить. Если же вы потребляете только синтетические продукты, ширпотреб, считайте, что ходите со множеством навешанных крючков, за которые маятники вас будут постоянно дергать. Чем больше синтетики в вашем рационе, тем меньше у вас свободной энергии и свободы вообще. Обычная косметика, которая рекламируется в СМИ, производится на основе продуктов животного происхождения, минерального сырья и продуктов нефтеперегонки. Натуральная косметика создается в основном из растительных компонентов. Ортодоксальные натуропаты стараются вообще не пользоваться никакой косметикой. Например, зубы чистить золой, а голову и тело мыть просто водой. Конечно, при натуральном питании тело действительно остается чистым как изнутри, так и снаружи. И никаких неприятных запахов. Однако лично я придерживаюсь другого мнения. Все-таки надо мыться, товарищи. Только не той химии, которую предлагает реклама. Нужно найти для себя достойную фирму по своим средствам. Бывают дорогие фирмы, бывают не очень. В любом случае, натуральная косметика обойдется вам дороже, чем обычная, но она того стоит. Качество намного выше, побочных же эффектов гораздо меньше. Например, для очистки лица можно взять натуральное мыло в зависимости от типа кожи – роза, сосна, чайное дерево или другое. Смочить лицо и тереть мыло в руках до тех пор, пока не образуется кремообразная масса. Нанести эту массу на лицо и хлопать по нему ладошками 2-3 минуты. Вот вам и натуральный пилинг в лучшем виде. Кожа при этом не стягивается, как от обычного мыла. Подобных оригинальных рецептов и средств существует множество, в том числе и средств, препятствующих старению кожи. И для мужчин в том числе. Мужчины, которым не безразлична их внешность, пользуются и кремами, и эксклюзивными шампунями, и духами, и так далее. Конечно, я не призываю вас немедленно переходить на 100-процентное живое питание, да и вообще себя менять. Не стоит торопиться. Можно начать с элементарных вещей, которые описаны в книгах «Чисто питание» и «Кухня предков».